резвым голосом. «Брысь!» Златозубый секунду всматривался в него и вдруг исчез. «Дело ко мне?» — спросил Куцый. Взгляд у него был дымчатый, но слюна у рта исчезла. Климов сосредоточился. Взгляд от столика тревожил его, но он уже мог соображать. «Куцый, — сказал он, — кот пришил нашего человека. Хотим взять за него». Куцый отвел взгляд и опять упал головой в локти. Стас и Климов молча ждали. Похоже, он был все же пьян. Куцый опять выпрямился. Глаза его были трезвы. «Вы?» — спросил он. «Вы хипесники. Вы хотите взять скота? Не заставляйте меня улыбаться». «Куцый», — настойчиво сказал Климов, — «ты нас не знаешь. Мы сюда двое суток назад залетели». «Одесса, мама?» — совсем уже дремотным языком пробормотал Куцый. «Ростов, папа!» «Уважаю!» — сказал Куцый и очнулся. Он внимательно оглядел обоих и одобрил. «Этот!» — сказал он, глядя на Стаса. «Этот вообще не похож. Мне бы таких парочку, а то за версту разит феней». «Куцый», — сказал Климов, — «мы хотим взять скота. Сведи нас с его ребятами». «Не», — сказал Куцый и помотал головой. Снова на подбородок сползла слюна. «Без пользы дело. Скота не возьмете». «Кончай шуршать с шестеркой», — вдруг вмешался Стас. «Трухает, не видишь? Да они тут все перед ним задом вертят». Куцый снова открыл полный ясности взгляд и сказал. «Пережали, менты! Узнал я вас! Пережали!» Климов хотел было уже встать, но Стас наклонился и что-то шепнул Куцему. Тот коротко поглядел на него, потом уставился в стол. «Пусть этот ушлепает», — сказал он. Климов покорно встал и, протолкавшись, вышел в дверь. У двери его поймал пьяный Филипп. «Климов!» — раскрыл он ручище. «Витя! Хорошо!» «Да куда уж лучше!» — Климов с трудом высвободился из его объятий. «Климов!» — кричал Филин, толкая его в грудь. «Хорошо!» В это время Климов увидел высокую девушку, светловолосую, с траурно выделяющимися на белом лице черными ресницами, и рядом с ней — Златозубова. «Это ж Климбовская!» — успел подумать он. «Что она делает тут с этим типом?» «Климов!» — орал, восторженно обнимая его Филипп. «Хорошо!» Вдруг рука Филиппа слетела с плеча Климова, и перед ним встала черноволосая подруга Филина. На галочьем лице цвела наркотическая улыбка. «Вот, Витя, вас зовут!» Он оглянулся. У трюмо, глядя на него в зеркало, припудривалась Таня. Он подошел. Заглянул в это милое, осунувшееся лицо с резкими морщинками в углах рта. Потупился. «Как живешь?» — спросила она, оглядывая его с новым в ней женским вниманием. «Живу», — сказал он неопределенно. «Как остальные?» «Кто именно?» «Ну, хотя бы Клейн». И в ту же минуту он вспомнил. Клыч послал его зачем-то к Клейну, и он вошел в приемную начальника, когда тот додиктовывал что-то Тане. «Начальник губрозыска Клейн», — закончил тот. И она не похожая на себя, с лихорадочной